Трактор. Это вы працуете на тракторе? Да. Я уча техника лично своя. Ось нашего поля, ось цього. Это жаль, сегодня нам приехали. У нас четверо детей. Это вы працуете на себе? Чего это в нашу? У нас 9 внуков. 3 правнуки. И у нас никто не ма п'яницу. Век у вёсцы. Хорошо было, весело было. А теперь пусто. И як, на вашу думку, эту вёску ратовать? Вот будут выборы, так, у нас в осень. Треба, каб в колхозе больше было занятости для людей, понимаете? Для молодых. Каб то человек пошёл, зарабил, не платят гэдак, як треба, а молодые люди... Вы знаете, что... Хочут, каб так, что то было. Так. Вы вообще молодежь подтоптали под ноги. Ой, Господи Боже, с высокого неба. А над вёской разносится спев про неминучую смерть. Старые спевают про яе, як про нейкое сбавление. Пройде не так шмат часу, коли Яновщина обезлюдие зусим и зникне с географии.